Попадают ли собаки на небеса? Если верить тому, что говорится в Библии, нет. В Апокалипсисе сказано, что собакам и грешникам вход в Новый Иерусалим заказан. В Великом эпосе Индии Махабхарата Юдхиштхира, император мира, отказался от возможности отправиться на небеса, так как не мог взять с собой своего друга, собаку. Дошедшего до вершины мира Юдхиштхиру встретил Индра, царь богов, чтобы увести его на небеса в своей золоченой колеснице. Когда Юдхиштхир уже собирался сесть в колесницу, ему было приказано оставить собаку, так как это существо нечестивое и небес недостойное. Юдхиштхира отказался, так как собаку эту он взял под свое покровительство, после чего собака была превращена в бога Дхарму, его отца, который его испытывал, и Юдхиштхира был унесен на небеса.